По дороге сторож сказал им вразумительно: «То-то, ребята, с ним надо сторожка. Чуть упущение, проспал, аль поленился он без пощады». «Не рот разевать пришли», — сказал Жомов. «Мы еще и немца вашего поучим». «А вы кто будете-то? Слышно, воры-разбойнички. А за что вас, собственно?» «Мы, Божья душа, с этим кривым в раскол пробирались на святую жизнь. Я черт попутал». «А-а-а! Но это другое дело», — ответил сторож, отмыкая замок на низенькой двери. «У нас порядки, чтобы знать, вот какие. Идите, я свечу вздую». Спустились в подклеть, лучики света сквозь дырки железного фонаря ползучие осветили нары, дощатые столы, закопченную печь, на веревках лохмотья. Вот какие порядки! Утром в 4 часа я бью в барабан, молитва и на работу. В 7 барабан, завтракать, 30 минут. Часы при мне. Видел? Вытащил медные, с хорошую репу часы показал. Опять, значит, на работу. В 12:30 обед и 1 спать. В 7 ужин, 30 минут. И в 10 шабаш. «Они надрываются?» — спросил цыган. «Ну, которые, конечно, не без этого. Да ведь, милый, каторга! Кабы ты не воровал, на печи бы лежал дома. Есть у нас 15 человек с воли, наемных. Те в 7 шабашут и спят отдельно, в праздники ходят домой». «И что же?» — еще хрипче спросил цыган, сидя на нарах. «Нам это навечно?» Жомов, уставясь на светлые дырки круглого фонаря, мелко закашлялся. Сторож буркнул что-то в усы, уходя, захватил фонарь.